Глава 9. 6 дней спустя. Тем временем молодой правитель Хэл стоял в своем кабинете, облокотившись бедром о стол. Держа в руке стакан с дорогущим бренди, он рассуждал по поводу завтрашнего приема. Но его то и дело отвлекал сын. Хантер смотрел сквозь огромное зеркальное стекло на своего ребенка. Раньше это была огромная комната, но Хантер разделил ее на две части. Первая — это кабинет. Вторая — детская. Они разделены зеркалом. Точнее, со стороны детской — это огромное зеркало во всю стену. Со стороны кабинета — это огромное окно. Звука не слышно. Но Хантер в любой момент мог удостовериться, что с его ребенком все в порядке. Но сейчас его взгляд неотрывно следил не только за мальчишкой, за девушкой, которая разрушила все планы Хантера на уничтожение мистера Морриса. Но, тем не менее, она нашла любовь его сына. Смотря на то, как он краской бросается в нее, этого и не скажешь. Но каждый вечер с момента, как эта девушка появилась здесь, его сын перед сном рассказывает ему о том, какая Саманта интересная и смешная. Интересная и смешная, возможно. Хантер отпивает глоток и переводит взгляд на Майкла. Он, как всегда, является сторонним наблюдателем. Никогда не играет и ничего не просит. Делает то, что скажут, и никогда не перечит. Но так не может длиться вечно. Как только мальчик поймет, что он силен и сможет за себя постоять, то больше не останется в стороне. Это Хантер знал не понаслышке. Очередной глоток, и он снова переводит взгляд на девушку, которая подсела к Майклу и что-то ему объясняет с искренней улыбкой на губах. Боковым зрением Хантер видит, как открывается дверь детской, и в комнату входит Рой. Ну вот и женишок нарисовался. Хантер бросает последний взгляд на своего сына и нажимает кнопку на столе. Черная непроницаемая стена опускается сверху и закрывает обзор на детскую. Хантер обходит стол и садится в кожаное коричневое кресло, расстегивает верхние пуговицы на белоснежной рубашке и откидывает голову назад. Завтра. Именно завтра он снова увидит мистера Морриса. А тот ведь даже не подозревает, почему Хантер хочет уничтожить его. Моррис думает, что это из-за власти, но нет. Хантер не глупец и понимает, что власть и влияние правят в этом мире. Да и в любом другом, но это не тот мотив. Совсем не тот. Хантеру было бы вполне достаточно жить в Хэлл и править здесь. На другие города он не зарится. Ему не нужна абсолютная власть. Ему нужна месть. Но слишком много правил о неприкосновенности глав городов. Уж они постарались прикрыть свои задницы и обеспечить себе неприкосновенность. Шаги за дверью, идет Чейз. Он даже не стучит. Просто входит и опускается на одно из кресел за столом. Тут же молча встает и подходит к бару. Наливает себе щедрую порцию алкоголя и садится обратно. «Все готово», — говорит Чейз. «Хорошо», — отвечает Хантер. В это же время мистер Моррис расхаживал в своем кабинете и задавался единственным вопросом – где мальчишка? Он, как никто другой, понимает, кто владеет ребенком, тот владеет небывалыми ранее ресурсами. До конца ему не удалось выяснить, чем именно примечателен этот экземпляр. Но из сообщений было ясно, что 16-14-1 прошел все тесты и опыты на отлично. Мистер Моррис остановился на середине кабинета и сжал пальцами переносицу. Вся ситуация выводит его из себя. Он столько сил и ресурсов потратил на создание абсолютно непревзойденного человека, грезил столько лет о целой армии таких существ. Он бы стал властелином нового мира, единоправным правителем с властью, которой никто никогда не обладал. Все из-за его дочери. Она как заноза в заднице. Где-то домелькает, ломая ему все планы. Из-за того, что они залезли в лабораторию, пришлось все сжечь. Даже не было времени искать данные мальчишки. Люди Хантера шли по пятам. Они только-только успели вытащить удачный экземпляр и спалить долгие годы труда. Но есть единственный человек, которого он ненавидит всем своим существом. Это Хантер. Злость то и дело поднимается в мистере Моррисе. Да как этот щегол посмел рыть под него? Кто дал ему право даже попытаться сместить Флинта с этого места? Но уж нет. Завтра на вечере все станет ясно. Его люди перевернут вверх дном весь крест, но найдут мальчишку. Хотя Моррис практически уверен, что ребенка там нет. Преподобный слишком труслив для того, чтобы открыто противостоять ему. А, следовательно, мальчишка у Хантера. Единственная загвоздка в том, что среди приближенных Хантера нет шпионов Морриса. Есть пара людей, но это шестерки, которые ничего не в состоянии выяснить. Но у них будет время заслужить уважение главы Черной Пантеры и найти мальчишку, пока Хантер будет на званом вечере. Мистер Моррис сделал все возможное, чтобы эти идиоты клюнули на удочку. Ведь только он знает, что этот вечер совершенно не предназначен для мирного решения или для его дочери. Она, как всегда, просто отвлечение. Большего она и недостойна. Так мистер Моррис и просидел еще около часа, рассуждая и планируя. Бросил пренебрежительный взгляд на черный кожаный диван и оглядел Анну Моррис, которая спала, свернувшись в клубочек. Она долго ждала, когда супруг закончит свои дела, и они вместе отправятся в постель. Не дождалась. Она как колючка, прицепилась и никак не может отстать от него. Завтра будет ее последний выход в свет. Подошел и поцеловал Анну в лоб, на что она открыла глаза и улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ, но мысли его были отнюдь недобрыми. Мистер Моррис решил, что завтра, по приезду домой, он избавится от этой женщины. Проводит большим пальцем по ее подбородку. Ее глаза начинают сверкать. Боже, как можно было прожить такую убогую жизнь? Этого мистер Моррис не понимал. Она изначально родилась в одной из самых влиятельных семей, но в течение жизни была ничем иным, как тупой шлюхой. Уверен, больше Анна не пригодится ему, а балласт за собой он тащить не намерен. Джей. 6 дней пролетели быстро. Несмотря на то, что я не находила себе места, я так и не смогла поговорить с Майклом. Гордость и обида не позволяли мне выслушать его. Нужно отдать Майклу должное, он пытался. Каждый день, уходя утром в патруль и приходя вечером, он то и дело старался вывести меня на разговор. Но я не готова, не сейчас. Но эта ситуация со Стейси дала мне пинок в спину, и я теперь каждое утро воодушевленно иду к Макларен и сдаю свою кровь. Пью все то дерьмо, которым он меня пичкает. И верю, действительно верю в то, что мы найдем с ним спасение для меня. Ведь иначе быть не может. Я не могу себе позволить умереть. Только не тогда, когда в моей жизни появится единственный человек, который будет любить меня только за то, что я есть. Макларен тоже взбодрился и сказал мне фразу, которая заставила меня задуматься. «Самое большое наше заблуждение в том, что у нас еще много времени. Джей, запомни, есть только здесь и сейчас, и, возможно, будущего не будет. Так проживи каждый день как последний. Делай то, что хочешь, говори, что тебе нравится, «будь рядом с тем, кто тебе не безразличен». На последнем слове вскинула голову и посмотрела на старика. «Он что, тоже в курсе, что мы с Майклом больше не вместе?» Но он продолжил и взял мою руку в свои. «Но никогда не сдавайся, не опускай руки. Ведь только ты в состоянии себя спасти». Вечер. Я покинула госпиталь и действительно задумалась о том, как бы я хотела прожить эти месяцы, если бы они были последними. И я поняла, что только рядом с Майклом я бы хотела находиться. Сегодня я с ним поговорю и, возможно, постараюсь понять его поступок. Только от мысли о том, что он был со Стейси, мне словно нож вгоняют под ребра. Завтра состоится прием. Сегодня целый день люди преподобного преображают храм Возрождения. Ужин состоится там. Гарольд Эшвуд передал мне платье свободного кроя. Оно чем-то напоминает одеяние древнеримских богинь. Нежно-голубого цвета, оно волнами струится до самых пят. Руки тоже прикрыты. Укус никто не должен видеть. Проблему с глазами решил Макларен. У него в арсенале есть кое-какие капли. Благодаря им янтарная окантовка не будет видна в течение 3-4 часов. Также у капель есть побочный эффект. Мое зрение ухудшится на время, пока глаза не приобретут прежнюю расцветку. Я нервничаю. Но я уверена, что эта встреча нужна именно сейчас. И Майкл будет со мной, когда он рядом. Несмотря на то, в каких мы отношениях находимся, в тот или иной момент я знаю, что со спины в сторону врагов нацелен взгляд моего защитника. Прибавляю шаг и иду в сторону дома. Я так хочу его обнять. Хоть на минуту. Мое настроение так и скачет. То хочу обнять, то дать по роже. Но пока я в хорошем расположении духа, должна с ним поговорить. Как бы больно мне не было. Я должна. Он мне нужен. Всегда был и будет. Открываю дверь и вхожу в дом, который встречает меня теплом и запахом свежего хлеба. Словно Саманта вернулась. Скидываю куртку и прохожу дальше. То, что я увидела, заставило меня замереть на месте. За столом сидят Стейси и Майкл. Рядом. Слишком близко друг к другу. Они что-то едят, но я могу смотреть только на руку блондинки, которая накрыла ладонь Майкла. При виде меня Стейси отдергивает руку, и они синхронно оборачиваются в мою сторону. Твою мать! Я готова кричать и биться в истерике. Какая я идиотка! Не прошло и недели. Молча поднимаюсь наверх и закрываю за собой дверь. Тишина. Он не идет за мной. Майкл. И что это сейчас было? Задаю вопрос Стейси. Ничего. Встает из-за стола, прихватив с собой тарелку. Смотрю на нее, а сам прислушиваюсь к сердцебиению. Как только Джей вошла, Стейси положила руку на мою. Объяснила она это тем, что убрала ниточку, которая мозолила ей глаза. «Что ты сказала, Джей?» «Не понимаю, о чем ты», — невозмутимо говорит блондинка, но сердце разгоняется и сдает ее с потрохами. «Спрашиваю еще раз». Говорю спокойно и поднимаюсь из-за стола. Подхожу к ней и нежно беру за шею. Постепенно начинаю сдавливать, но она не отводит взгляд. Ее глаза, как у побитого котенка, но меня этим не подкупить. Ее сердце сказало мне все, что я хотел услышать. Что именно ты ей сказала? Ничего. Майкл, я ничего не говорила ей. Ее глаза уже полные слез. Пытается отодрать мою руку от своей шеи, но это не в ее силах. Наклоняюсь вплотную к лицу Стейси и с ненавистью говорю. Ты лживая сука. И как только я мог посмотреть в твою сторону? Сейчас ты идешь к Джей и просишь прощения за свою ложь. Нет. У тебя нет выбора. Как я не догадался сразу. Идиот. Зная Стейси, можно было понять, что она не успокоится. Уступать это не в ее натуре. Я ничего не говорила, правда. Майкл, отпусти, мне больно. Хрипит Стейси и пытается оторвать мою руку от своего горла, но мои пальцы все сильнее и сильнее сжимаются. Смотрю на нее и резко отступаю. «У тебя 5 минут, чтобы убраться из этого дома». «Но куда я пойду?» «Мне плевать». Разворачиваюсь и иду к лестнице. На середине пути меня останавливает шипение рации, что осталось на столе. «Срочно! Всем главным воротам! Нападение немертвых!» Дальше крик боли и тишина. Срываюсь с места и бегу наверх. Влетаю в комнату Джей и вижу, что она сидит на кровати, рассматривая фото. То самое фото. Выкинула бы его уже. «Нападение тварей! Оставайся на месте, запрись и держи оружие при себе!» Не дожидаясь ответа, спускаюсь вниз и собираю все оружие, которое только могу унести. Стейси так и стоит с открытым ртом, потирая шею. «Что встала? Слышала приказ? Выдвигаемся!» Молча бежит в комнату. Не дожидаясь ее, бегу в сторону ворот. Еще задолго до места назначения слышу крики и стрельбу. Смрадная вонь забивает ноздри. Я даже не представлял, что столько тварей способны собраться в одном месте. Каким-то образом они проломили кусок металлических прутьев на воротах и пролезают в город. Один за одним. Их уже сотни в кресте. За пределами, возможно, тысячи. Эти идиоты палят по немертвым без разбора. Так у нас скоро не останется патронов. Бегу к вышке, по пути отстреливая тварей. Забираюсь и включаю тревогу. Почему этого не сделали раньше? Где вообще постовой? Рубка пуста. Беру в руки рацию и через громкоговоритель кричу. «Не палите без разбора! Только в голову! Беречь патроны!» Отпускаю рацию и бросаю беглый взгляд за пределы города. «Твою мать! Тьма тварей бежит между крестов! Некоторые пытаются залезть по стенам. Другие, топча друг друга, прорываются к воротам. Они бегут на звук. Нам конец». Спускаюсь с вышки и сталкиваюсь с Брэдди и Стейси. «Майкл, что это? Их так много!» — лепечет Стейси. «Брэдди, где наши?» — спрашиваю я. «Все недалеко от ворот. Бери с собой 6 на вышке. Полейте твари из Гатлинга. Вы как минимум половину скосите. Дальше дело за нами». «Есть!» — сказал Брэдди и скрылся из вида. Ты идешь в Возрождение и уводишь оттуда всех в госпиталь. Баррикадируйте двери, окна и возьми с собой пару людей. Пару? Я не могу всех отправить. В госпитале есть охрана. Они вооружены. И Стейси тоже скрылась. Я же рванул ближе к воротам, отстреливая немертвых по пути. Через минуту раздались выстрелы с вышек. Брейди взялся за дело. Это обнадеживает. Но твари пробирались и пробирались, разбегаясь по городу. Сирена выла. Пришлось отстреливать не только тварей, но и людей, которые были укушены. На сожаление и жалость нет времени. Патроны закончились. В ход пошли ножи и руки. Достаю рацию. На 3 из 4 частотах пустота. Никто не отвечает. На последний запыхавшийся парень, имени которого я даже не знаю. Он сообщил, что находится в центре города. Все люди спрятались по домам, а их отряд из 18 человек отслеживает тварей, которые пробрались. Часы. Кажется, прошли часы с момента атаки, но это не так. Всего 42 минуты, и город практически пал. Но мы отбились. Не до конца понимаю, как это произошло. Каменные стены в крови и остатках тел, как людей, так и не мертвых. Повсюду смрад, смешанный с запахом крови и пороха. Брэдди до сих пор отстреливает с вышки оставшихся тварей. Их единицы, но они по-прежнему бегут в сторону ворот. Появился преподобный и по громкой связи приказал всем сидеть в домах. Военные же должны собраться у ворот в течение 15 минут. Сирена смолкла, как и гомон голосов. И я замер на месте. Звук — низкочастотный писк. Обычному человеку он не доставит неудобств, да люди его и не слышат. Иду на звук. У самых ворот со стороны города. У самого входа справа прикреплен датчик, который разносит инфразвук. Вот на него-то и сбежались твари. От него и появилась паника у людей в рубках. Снимаю устройство со стены и выключаю. Кто-то в этом городе сам на себя натравил немертвых. И это накануне встречи глав городов. В итоге город понес огромные потери. Много людей погибло, но мы выстояли. Военные еще раз проверили улицы и дома на наличие немертвых. Уже рассвет. Примерно через 12 часов встреча глав городов. Преподобный не намерен ее отменять, ведь иначе не добиться мира с Черной Пантерой. Меня это не интересует. Я сделал все, что было в моих силах. Молча отдал датчик, который был на стене. Преподобный понял, что это за вещица такая. А я молча направился домой. Открыл входную дверь и обнаружил Джей. Она стояла напротив с пистолетом в руке, который был направлен на дверь. При виде меня всего в крови и грязи опустила оружие. Медленно подошла ко мне и сморщила носик. Да, я знаю, какой от меня запах. Это вызвало у меня улыбку. «И как все прошло?» — спрашивает Джей. «Плохо. Но мы живы, а это главное». Качает головой в знак согласия, и я вижу, как ее руки дрожат. «Джей, нам нужно поговорить». «Хорошо. Но сначала прими душ». Разворачивается и уходит в мою комнату. Сегодня произошло столько дерьма, но сейчас мое лицо треснет от такой широкой улыбки. Она не пошла наверх. Она вернулась в нашу комнату. Она вернулась ко мне.